Про меня ж никто не говорит, будто я СПИДом болею или наркотиками торгую. Вот так-то. Потом Катя снова начинает рассказывать о своей жизни, но уже не плачет. Говорит о том, что Маринка, слава богу, вышла замуж за хорошего человека и счастлива. Правда, муж инвалид, но ничего, уже и сын у них растет. Говорит, что сама она сейчас, режь ее, жги, в жизнь бы ни за кого не пошла. И даже дружить ей ни с кем не охота. Хотя женщина она еще молодая и интересная. И то, как она много рассуждает об этом, как убеждает себя и меня, невольно выдает ее тайную мечту о семейном счастье и тихих вечерах. Хорошо плыть в надежной лодке закатным озером, вдвоем. И не обязательно вдаль, можно и вдоль берега. Хорошо черпать веслом прозрачную теплую воду, вечернюю, серую. Вздрагивать, когда вдруг начнет играть рыба, распуская широкие круги. Хорошо говорить ни о чем, глядя, как легко и уверенно управляется с веслами человек, которого ты любишь. Знаешь, который овеян чистыми озерными ветрами и на котором выстиранная тобою в мягкой воде свежая, простая рабочая сорочка. Жизнь собирается из больших событий и маленьких радостей, как эта прогулка по озеру. И Катя все еще верит, что в жизни ее будет счастье. Она провожает меня до калитки, а потом идет, зевая, утомленная нашей многословной беседой. Я бреду по улице партизана Соколова. Вечера все еще задерживаются уходящими белыми ночами, и я под влиянием Катиных рассказов начинаю вспоминать свое прошлое. То, что казалось навсегда похороненным, убитым в моей памяти, вдруг возвращается. Я думаю о мужчине, которому отдала годы и годы своей жизни. Серый песок и серая вода. Большими, будто на море волнами, идет к берегу. Ветер. Я нахожу маленькую бухточку. Смотрю на воду. Надо же, вспомнила. Все прошло, прошло совсем бесследно. Как вот я уеду из этого городка, и здесь на песке не останется даже вмятин от моих кроссовок. Через неделю или две забудут Катя, директор школы, где я ночую, продавщица в палатке, где я брала хлеб и сгущенку. И все. Но надо же, вспомнила. Теперь, по прошествии времени, я вдруг увидела, что и вспоминать-то было нечего. Что все это чувство было чужим, придуманным и бесполезным. Тогда я была молода и не замужем. Он едва пережил развод, семейное крушение. Что нас друг другу толкнуло? Наверное, страх. Страх одиночества, который всегда возникает у людей, не понимающих, для чего они живут на свете. В конце концов он женился на совсем молоденькой, обожавшей его девчонке, и стал изменять ей со мной. Все это было мучительно, стыдно. Мы много раз без слов, одним выражением глаз, прощались навсегда.